Глава 16. Алмазов. Я быстро вышел из подъезда и сел за руль своего автомобиля. Включив зажигание, поехал вперед по ночной трассе. Грудь жгла ревность. Невыносимо видеть, как вокруг Жени вьется Стас. Мелькали ночные огни, пролетали припорошенные снегом тротуары и уснувшие скверы. В окнах многоэтажек мигали новогодние гирлянды. Где-то там, в уютных квартирах, сейчас собрались любимые друг другу люди. Они ужинали, обсуждали прошедший день, планировали совместные праздники. И только я не спешил возвращаться в свою пустую квартиру. Темнота вокруг, и в душе у меня полная темнота. Только полыхнул надеждой огонек, как его тут же погасили. Не могу я встать между лучшим другом и Женей. У них же ребенок. И любит ее Стас. Видно же по его реакции, что неравнодушен он к ней. Я же не сволочь какая-то. У ребенка отца отнять. Я русский солдат. Не имею я права свой мундир пачкать и семью разбивать. Не могу. И все. Честь свою потерять не могу. Честь — это все, что у меня осталось после того, как Сережа вмешался и вместо меня поймал гранату. Снова приступ. Зашумело в ушах. Перед глазами снова замелькали вспышки, как в тот день, когда меня оглушила граната. Я крепче сжал руль и нажал на газ. Машина понеслась вперед. Воспоминания, будто вчерашние, мелькали перед глазами. В них Сергей, такой живой и веселый, напоминал мне, что у мамы в субботу день рождения, и что мы обязательно должны успеть к столу, ведь впереди у нас отпуск. А вот наше последнее задание, на котором что-то пошло не так, и мы попали в засаду. Я нажал на газ с новой силой, и пустая трасса слилась в темную бесформенную полосу. Только сколько ни гони машину вперед, а прошлое не исправить. Там, где должен сейчас лежать я, лежит мой старший брат. Мелькнули впереди фары патрульной машины, засвистел свисток сотрудник ДПС. Я резко нажал на тормоз, и машину понесло. Едва не врезавшись в одиноко стоящий патруль, она остановилась. Меня тряхнуло. Удивительно, что не сработала подушка безопасности. «Так-так, нарушаем? Документики предъявите?» Грозно уставился на меня сотрудник ДПС. «Да-да, сейчас. И на алкоголь и наркотики сразу проверим. А еще лучше, в участок отправим». «Отлично. Проведу время в обезьяннике. Зато на корпоратив не надо будет идти». Печально усмехнувшись, подумал я и послушно протянул патрульному свои документы. ДПС мурыжили меня в своей машине около часа. Все заставляли дохнуть в их аппарат и никак не могли поверить, что я трезв. «Ладно, оформим его в участок, а там уже видно будет. Нельзя отпускать, он же неадекватный совсем», — переговаривались они на переднем сиденье. «Собьет еще кого-нибудь, а нам отвечать. Телефон родственников имеется? На всякий случай, чтобы вас забрать». Хмуро поинтересовались они у меня. «Есть, ага», — уверенно кивнул я и назвал номер телефона деда. «Этот точно за мной не приедет. Он уже в своей деревне, небось, с бабой Ниной отношения выясняет. И мобильник зарядить забыл. Никто из участка меня не заберет, а значит, не надо будет идти на корпоратив и строить из себя благородного рыцаря, добровольно уступая Женю мерзкому Стасу». «Интересно, она его любит?» Плыли в голове упрямые мысли, пока ДПСники везли меня в отдел. «Не верю я, что любит. Не отвечала бы на мои поцелуи, если бы его любила. Надо же, как меня зацепило под Новый год. С чего бы это? В юности так не влюблялся». В обезьяннике одиноко сидели две дамы легкого поведения в нарядах снегурочек. Увидев меня, они оживились и начали строить мне глазки. «Отлично! Прекрасная компания, чтобы встретить Новый год!» мелькнуло в голове. Дежурные полицейские пробили мой паспорт через базу и почему-то засуетились. Недоверчиво посматривали на меня, куда-то звонили, но мне было плевать. Прислонившись к стене, я закрыл глаза. «И зачем ты, Сережа, меня прикрыл? Никчемная у меня жизнь. Я должен был быть на твоем месте. Зря ты судьбу изменил». Очнулся я от громких ругательств и от того, что по решетке кто-то отчаянно стучал чем-то металлическим. «Рота, подъем!» Поперхнувшись, я резко открыл глаза. По другую сторону решетки стоял дед Демид в своем парадном мундире. «Дед? Какого хрена?» «Это я у тебя, Паша, хочу спросить, какого хрена?» «Ты зачем приперся?» «А ты что творишь?» «Оставь меня в покое. Я твой номер дал, чтобы они до тебя не дозвонились. Я Новый год здесь буду отмечать». «Дурака не валяй. Выпускайте его, ребята!» Дед махнул рукой, и дежурные полицейские, пофыркав, выпустили меня на свободу. «Надо же! И вправду трезвый!» Принюхавшись ко мне, удивился дед. Я хмуро забрал документы. «А права где?» Полицейский развел руками. «Поправочка. Лишение прав на полгода». Дед отмахнулся. «Завтра позвоню своему знакомому полковнику, и права вернут, а пока я поведу. Поехали домой». Удивительное дело. Моя машина стояла припаркованная возле полицейского участка. Дед уверенно забрался на переднее сиденье и включил зажигание. Я плюхнулся рядом с ним. Что-то объяснять совсем не хотелось, поэтому я просто молча уставился в окно. «Не думал я, что этот синдром дает такие последствия», — разворачивая автомобиль, мрачно произнес дед. «Ты же себя убить мог. Или еще кого-нибудь. Если себя и мать не жаль, то хоть бы об окружающих подумал». «А ты как в городе оказался?» Не желая обсуждать мое психическое здоровье, поинтересовался я. «Как-как? Нина, оказывается, за моей спиной роман с Артемием, соседом моим крутила. Уже полгода у них роман, а я лопух, ни сном, ни духом. В общем, бросила она меня под Новый год и к нему ушла. Вот я и решил обратно к вам ехать. К чему одному на даче сидеть? Насильно мил не будешь. Только сошел с поезда, а тут из полицейского участка звонят. Говорят, тебя на трассе в невменяемом состоянии остановили. Что нет никаких веществ в крови». Он осекся и замолчал. «Обратно тебе в строй надо, Паша. Негоже сидеть у Эмки в фирме и глупыми тренажерами торговать. Пробовал я их в спортзале. Ни один толком нагрузки нужной не дает». Я стукнул по панели кулаком. «Да не берут меня в строй, как ты не поймешь? Я слышу плохо. Есть места, где можно работать и пользу стране приносить. Мне тут на медне товарищ звонил. Ищет он начальника к себе во вневедомственную охрану. У них там целое подразделение. БАРС называется. Занимаются охраной серьезных объектов в городе. Ты бы заканчивал в глупости с Эмкой играть, да на собеседование сходил. Он про тебя спрашивал. Сказал, готов тебя хоть в полночь 31 декабря оформить». Я провел рукой по лицу. «Слушай, дай мне на корпоратив завтра сходить, ладно? А там видно будет». «Богиню не хочешь оставлять без присмотра?» Дед хитро взглянул на меня. «Чувствую, что не хочу. Муж ее бывший все к ней клинья подбивает. А у них ребенок, и я, получается, лишний». Дед весело хмыкнул. «Это тот, которого она на гайкой сегодня утром оприходовала?» «Тот, да. Не любит она его, Павел». «Почему ты так уверен?» «Это ж как надо женщину довести, чтобы она на мужчину с нагайкой на рабочем месте накинулась? Хочешь совета? Иди завтра на корпоратив. И богиню никому не отдавай». Я откинулся назад на сиденье и шумно выдохнул. Дед сверкнул в мою сторону лукавым взглядом. «А чтобы ты дров с богиней не наломал, я с тобой пойду. Туфли у меня есть, надо только костюм успеть купить туфлям в тон». «Эх, погудим!» В предвкушении веселья он нажал на газ, и машина понеслась вперед, превышая скорость. Сверкнули фары патрульной машины на обочине. Засвистел свисток. «Дед, ну какого хрена? Мы так до утра до дома не доберемся!» Взревел я. «Спокуха, сейчас разберемся. Бабки у меня есть». И дед уверенно выбрался из автомобиля. «Нет, стой, не надо им деньги предлагать». Я дернулся за ним следом, но было поздно. Спустя 15 минут мы с дедом сидели на заднем сиденье патрульной машины. Дед в наручниках за попытку подкупить должностное лицо, а я за компанию, Пришлось мне звонить тетушке Эмме, чтобы выпутываться из этой глупейшей истории с ДПС. «Вы охренели?» — усадив нас в свой роскошный джип, орала тетка. «Время видели? Половина второго. У нас завтра корпоратив. А ты, папа, что, лихую молодость решил вспомнить? Чай не 90-е сейчас, чтобы деньгами все вопросы на дороге решать? Все, едем ко мне домой. И чтобы до завтрашнего корпоратива из моего дома ни шагу».